суетливый, как щенок, скрипя зубами и дрожа. Прячу за спиной клинок, на сердце стужа, а в душе 33 ежа. Суетливый, как щенок, скрипя зубами и дрожа. Прячу за спиной клинок, на сердце стужа, а в душе 33 ежа. Как стекло, а стекло, сердце стучало, а с фарватера снесло, из фарватера снесло, из фарватера снесло. На рога кораллов, из обидных слов, из позорных глав. 33 ежа! Как стекло, а стекло, сердце стучало, из фарватера снесло, на рогах кораллов, из обидных слов, из позорных глав.